Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Программа наша специфическая. Мы говорим о человеческой душе. Раз мы говорим о человеческой душе, то мы говорим о душе нашей, о душе нашего народа. И, конечно же, мы опоздали, и пусть даже после прошедшего 200-летия Николая Васильевича Гоголя, с чем мы его, разумеется, и поздравляем, все равно нам придется, поговорить о мертвых душах. Поскольку в 1848 году в письме к Василию Андреевичу Жуковскому Гоголь писал: «Уже давно занимала меня мысль большого сочинения, в котором бы предстало все, что ни на есть хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами виднее всего свойства нашей русской природы». Вот так. А называется все это «Мертвые души». Вот для начала давайте попробуем поговорить о том, что же значит «Мертвые души». Сегодня здесь по прямому эфиру, в прямом, извините, эфире Радио России, по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514. Это наш постоянный телефон и Радио России, и программы «Серебряные нити». Почему поэма Гоголя называется «Мертвые души», если она обо всем хорошем и дурном в русском человеке? Кто они такие, эти самые мертвые души, на которых почему-то никто не обращает внимания? Те самые, существующие только в ревизской сказке «Крепостные крестьяне». В чем видит Гоголь главное в умирании наших душ? Вот уж если бывают на свете современные классические романы русской литературы, то Гоголь, на мой взгляд, просто невероятно, удивительно современен. Собственно, мы ровно там и оказались. Вот в этом кольце, круге, да, вы помните, что роман имеет кольцевую структуру, что как бы он обрамлен действием, которое происходит в первой 11 главе, начинается в 11-й. Чичиков въезжает в город и выезжает из него. Как мы с вами так и бродим по этому кольцу мертвых душ. Даже в школе, так и не научившись задумываться о том, почему же они мертвые и что все это значит. Образ мертвых душ в поэме Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». По телефону 495-956-1514. Что вы думаете о том, почему души умирают? Ведь и Гоголь, и мы с вами христиане. И это значит, что мы верим в бессмертие души. А вот тут почему-то вот мертвые. Почему же они все-таки мертвые? 495-956-1514. Ну, вы сами понимаете, музыку Гоголю, ну, безумно сложно подбирать в нашей программе. Нужен ведь кто-то, у кого бы был гоголевский сатирический талант, и кто мог бы петь так же ярко. И поэтому тоже ничего нового и оригинального. Вы все очень хорошо знаете этого певца. Я думаю, что знаете наизусть. У меня запой от одиночества, по ночам я слышу голоса. Слышу, вдруг зовут меня по отчеству. Глянул черт, вот это чудеса. Черт мне строил рожи и моргал, а я ему тихонечко сказал: «Я, брат, коньяком напился, вот уж как! Ну, ты, наверное, бьешь динатура. Слушай, черт-чертяк, чертик, чертушка, сядь со мной, я очень буду рад. Ну, неужели, черт возьми, ты трус? Слезь с плеча, а то перекрещусь. Черт сказал, что он знаком с Борисовым, и это наш запойный управдом. Черт за обе щеки хлеб уписывал, брезговать не стал и коньяком. Кончился коньяк, не пропадем, съездим к трем вокзалам и возьмем. Я уснул, к вокзалам, черт мой, съездил сам, просыпаюсь снова, черт, боюсь. Или он по новой мне пригрезился, или это я ему кажусь. Черт икал, ругался и молчал, целоваться лез, хвостом вилял. Насмеялся я над ним до коликов и спросил, как там у вас в аду? Отношение к нашим алкоголикам, говорят, их жарят на спирту. Черт опять ругнулся и сказал, и там не тот товарищ править бал. Все кончилось, светлее стало в комнате, черта я хотела похмелять. Но растворился черт, как будто в омуте, я все жду, когда придет опять. Я не то чтоб чокнутый какой, но лучше с чертом, чем с самим собой. Серебряные нити. Да, одним словом, ты полюби нас черненькими, беленькими-то всяк нас полюбит. Если мы сегодня живем в мире мертвых душ, то это значит, что мы живем в аду. За 150 лет критики вряд ли удастся сказать хоть что-нибудь новое. Поэтому общее место, общеизвестное со школы. Гоголь писал «Божественную комедию». Идея трех томов была инспирирована Данте. В первом кругу, вот в этом кольце действия мертвых душ, мы с вами проходим русский ад, потом Чичиков должен был оказаться в русском же чистилище, и потом, наконец, попасть в русский рай. Даже до чистилища мы не дошли. Сам автор счел второй том, написанный им, неправильным, невозможным, сжег. В конце концов, кому кроме него судить? Хоть и писал Булгаков, что рукописи не горят. Но, тем не менее, почему мы в аду? Ну, потому что... Ну, правда, ну, что там говорить или греха таить? Конечно, не психологическая эта тема. Но Чичиков придумал современный бизнес. То есть, то ли Александр Сергеевич Пушкин, подсказавший Гоголю идею мертвых душ, то ли они на пару. Вот придумали то, что называется бизнесом и всем современным кризисом. Поскольку весь главный секрет бизнеса и дутых денег заключается в мертвых душах, в той самой ревизской сказке. От чего-то очень такого крупного и глобального, например, продажа акций «Газпрома» несуществующим людям, мертвым душам, до мелкого, ну, грубо говоря, водопроводчик приписал себе десяток лишних ремонтов в доме, это он мертвые души отремонтировал, получил премию. Как бы пришла в банк, якобы сотрудница, поработала 2 недели, получила аж 1 000 000 премии. Недавний случай из газет. Как бы, ну кто она? Ну, мертвая душа, конечно. На нее просто списали, как на многих других. В чем причина кризиса? Да в том, что кредиты списывались, приписывались мертвым душам и продавались. Как бы на свете есть, конечно, есть нормальный человеческий бизнес. Это бизнес, который направлен на что-то нужное человеку. Как на большое, так и на малое. От полетов в космос и до продажи хлеба. Но вот, например, даже продажа хлеба может быть продажей хлеба мертвым душам. Потому что если в Москве продают такой хлеб, который на следующий день сохнет как камень, то есть состоящий весь сплошь из добавок, а вовсе не из пшеницы, то это значит, что его готовят, закрыв глаза. Думают продавцы о нас с вами, как о мертвых душах. Ну, нас как бы нет, какая нафиг разница, что мы будем есть. Не имеет значения. Имеет значение только свой карман. Ну, или, например, когда строят дом, в накладных показывают одни материалы, а в стены закладывают другие, то этот дом, скорее всего, рухнет. Ну, во всяком случае, достаточно скоро. Это значит, для того, чтобы продавать этот дом, строители должны думать о людях, которых в нем будут жить, как о мертвых душах. И как бы иметь, строить не для живых людей, а для ревизской сказки. То есть поставить галочек на определенное, понаставить галочек на определенное количество квадратных метров, кубических метров, не знаю, как там правильно. А о том, кто там будет жить, в общем, в любом случае не думать. Собственно говоря, придумав мертвые души, Чичиков, в скобках Гоголь, придумал, что там греха опять же таить, в общем, ту самую прибавочную стоимость Маркса. То есть вот ее такое максимально метафорическое выражение, которым потом почему-то начали пользоваться все. Если мы присмотримся к Чичикову и знаменитым Плюшкину, Коробочке, Собакевичу, Манилову, то мы вдруг поймем, что они живут по соседству с нами, в соседних квартирах. Мы их прекрасно знаем. Ну, чуть-чуть быт изменил, но не имение, но квартиры. И разве каждый из нас с вами не стремится, пусть даже к маленькой, но власти, в своей семье, на своей работе? Разве мы по-прежнему не хотим иметь крепостных? Крепостных мужчин, крепостных женщин. Вы извините, что я разговорился. Ну, вот, например, что, как мне кажется, на ту же тему сказала одна наша замечательная радиослушательница до начала эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вспоминая сегодня тему вашей программы, не смогла припомнить, что мы говорили о живом и мертвом состоянии души. Именно о самом состоянии, а не о качественной характеристике. Мертвые души мы просто противопоставляем живым, но при этом не определяем, что это значит. Мы говорили в вашей программе о смерти, но мертвые души – это не умершие. Душа бессмертна, и Гоголь – человек верующий. Под мертвыми душами обозначил не умерших людей, а их состояние в мире живых. Мертвыми душами он назвал людей, которые числились живыми, но уже не жили. И это определение «числиться, но не жить» в его поэме относится больше к основным персонажам романа – Собакевичу, Назреву, Плюшкину, Коробочке, Манилову. А все имена стали нарицательными, и хочется понять, в чем же заключается это состояние – не жизни души. Я не очень хорошо и подробно помню этот роман, но два персонажа запомнились прочно. Манилов с его прекрасными мечтами и Плюшкин с его странной скупостью. И мне кажется, они оба хорошо иллюстрируют отсутствие и внешней, и внутренней жизни души. Манилов удовлетворен конкретной единственной мечтой и не собирается не только реализовывать ее, но и не мечтает вообще больше ни о чем. Никаких иных мечтаний в его душе больше нет. Никаких, ни реальных конкретных, ни утопических. Нет в них потребностей. Его внутреннее пространство заполнено, и не переделывать его, не выходить за его границы он не собирается. Точно так же Плюшкин устраивает его малоизменяющееся внешнее пространство. Плюшкин скуп не от любви к богатству или вещам, а от страха перед тем, что в его внешнем мире что-то изменится. Мне кажется, удовлетворение существующим внутренним и внешним статусом КВО, страх перед изменениями и характеризует мертвое состояние души. Состояние, в котором нет энергии даже на протест и скуку перед одними и теми же повторяющимися событиями. Спасибо. До свидания. Ну вот, что же такое все-таки действительно мертвые души? Ведь все верующие, и помещики, и Чичиков, вроде как и сам Гоголь, они почему-то мертвые. Ну, пусть даже не мертвые, замершие. Хотя такого слова нет. В романе, наоборот, существует движение. И в этом движении находится, ну, в первую очередь, сам Чичиков, тот самый бизнесмен, о котором я только что говорил. Помните, его такой монолог, состоящий из пословиц: «Зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай, плачем, горю не пособить, нужно дело делать». Делом в поэме именуется та самая афера Чичикова, создавшая современный бизнес, афера с мертвыми душами. Но только мне кажется, что зацепиться здесь можно за гоголевскую метафору этого самого дела. Это дело по Гоголю не стоит выеденного яйца. Надо попробовать задуматься, что же такое выеденное яйцо. Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я, во-первых, вас поздравляю с наступающим 1 мая. И хочу обратить по поводу мертвых душ, хочу обратить на три момента. Но мне легче будет, потому что вот предыдущая слушательница очень сильно сказала. Просто замечательно. Ну, что я могу сказать? Конечно, то, что кроме ревизской сказки, это основной такой текст произведения. Но вы мягко намекнули, что ведь не для этого сегодняшнюю передачу затеяли, чтобы спрашивать, что такое, ну вот прямым текстом, что такое вот. А, конечно, вы имели в виду подтекст. Что я могу сказать? Конечно, это «Мертвые души». Это он показал, Гоголь, что вот полное вырождение дворянства и чиновничества, то есть так, как они себя ведут, как они живут, вошли вот в такое, понимаете, состояние, это не отвечает нормальной жизни, нормальным человеческим отношениям. Ну, возьмите, раз не мертвый, коробочка говорит, надо узнать, почем сейчас ходят мертвые души. Ну, это уж просто, знаете, приехали, понимаете, дальше некуда. Вот. Если брать о современной... Да, вы знаете, Иван Николаевич, такая современная коробочка, которая спросит современного банкира, почем сейчас мертвые души, совсем даже не шутка. Между прочим, серьезный вопрос. А вот я как раз к современности, это уже третий момент и будет. Понимаете, вы правильно сказали, что там «Газпром» делает акции там для мертвых душ, понимаете? Мы с вами не можем обвинять. Иван Николаевич, мы с вами ни в коем случае не имеем права говорить «Газпром». Была целая история. Мертвыми душами являются еще и те, кто живет вот в этих условиях, кто, понимаете, только помешался на том, как бы зарабатывать деньги и больше ни о чем, понимаете. То есть живи по принципу, как можно больше денег зарабатывай, все мало. И только, самое главное, не попадайся. И даже здесь дело не в том, честно он их зарабатывает или нечестно. Если для него это смысл жизни, это мертвая душа. А один пример, можно я приведу на примере? Вот тут брали в Англии интервью у Березовского. И говорит, как вы вообще относитесь к культуре? К культуре я, говорит, не отношусь никак, потому что она не помогает делать бизнес, и она не помогает заниматься политикой. И потом, разве не мертвые души те, кто собирается сносить памятник Гоголя на Гоголевском бульваре, понимаете, сейчас и дарить Украине? Ну, разве это не мертвые? Вы знаете, когда человек полностью... Иван Николаевич, я думаю, что это правильно. Вот вы знаете, если говорить о современной жизни... то книга... Это правильно, надо сносить памятник Гоголю, ну его, на Украину его. Потому что страшная книга-то. Книга о современной русской жизни. Антирусская книга. Книгу запрещать надо, потому что, когда ее читаешь, все настолько становится понятным и простым, потому что в ней как бы корни. Корни того, что происходит с нашими душами сегодня. В первую очередь, между прочим, именно с нашими. Поэтому, конечно, ну его нафиг. Пусть он смущает украинцев. Нам-то он зачем? Мы и так все знаем. Нет, ну я только хочу, знаете, поблагодарить вот такие передачи, как ваша, которая все-таки позволяет преодолевать это состояние мертвости, хоть как-то уменьшить ее, понимаете. Это луч света в темном царстве. И огромное спасибо за это. По-моему, меня назвали Катериной. Спасибо большое. Что? По-моему, меня назвали Катериной. Мне... Ну что вы, нет. Я Катерина назвал, я говорю, спасибо за вашу передачу. Таких мало, и они как-то препятствуют окончательному, чтобы, понимаете, сейчас очень много мертвых душ, но, к счастью, не все. Так вот, ваша передача позволяет как можно сдерживать этот процесс превращения в мертвых душ, понимаете? Вот. Так что все. Спасибо большое, Иван Николаевич. Хвалите меня, хвалите, потому что немножко грустно мне сегодня, и тема поэмы Гоголя, в общем, правда, если брать и прикладывать ее, даже очень грубо, на современность. Тема страшная. Сам Гоголь как бы свел содержание первого тома «Мертвых душ» к двум маленьким притчам, которые почему-то как-то очень плохо вспоминаются. Это притчи о Кифе Мокиевиче и его сыне Мокии Кифовиче. Как бы... Давайте, знаете, попробую очень коротко их прочесть, потому что как-то редко их вспоминают. Значит, один был отец семейства по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался, существование его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом. Вот, например, зверь, говорил он, ходя по комнате, зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица? Почему не вылупливается из яйца? Как право того? Совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься. Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич. Ну и был у него сын, да, богатырь Мокий Кифович. Был он то, что называют на Руси богатырь, говорится в притче о Мокии Кифовиче. И в то время, когда отец занимался рождением зверя, 20-летняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка. Все, или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чем-нибудь носу. В доме и в соседстве все от дворовой девки до дворовой собаки бежали прочь его завидя. Даже собственную кровать в спальне он изломал в куски. Таков был Мокий Кифович. Это просто как подсказка. Может быть, она что-нибудь вам как-то поможет нам вместе подумать, что же умертвляло и продолжает умертвлять души в России. Кто такие Кифа Мокиевич и Мокий Кифович? Хотя... Ну, а вдруг все-таки кто-нибудь захочет подумать и позвонить? И позвонит. Напомню еще раз телефон. 495-956-15-14. Тема второй половины. Коротенькая эфира. Отчего же все-таки умирают наши души? Мне кажется, на это так просто ответить. Даже и без Гоголя. Ну, может быть... Гоголевский талант Высоцкого тоже нам поможет. Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так виднее. Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы. Уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в нем сидел. Охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими дуб стал их гроб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой. Уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направ так поет, как налев так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в торгсин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в Лукоморье перехар на гектар. Но хватил его удары, чтоб избегнуть божьих кар. Кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела, честь недолго берегла. И однажды как смогла, родила. 33 ж мужука не желают знать сынка, пусть считает пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей, как знаток дамских струн. Мол, русал, все пойму, и с детем тебе возьму. И пошла она к яму, как в тюрьму. Уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Бородатый черномор, лукоморский первый вор, он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать, зазевающий он хвать и текать. А коверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без запасок старых рыч пап ворует хныч, не хныч. Ох, скорей его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как не добил, лежачих свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка лихто, а не дашь, тогда пропью до лото. Я ли ягод не носил, снова леший холосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет, все, про что писал поет, и это бред. Уймись, уймись, тоска душу мне не рань, раз уж это присказка, значит, сказка дрянь. Серебряные нити. Смотрите, какая удивительная вещь. И Высоцкий ровно про то же, про ад. Если это присказка, значит, сказка дрянь. Вы нас черненькими полюбите, беленькими-то нас всяк полюбит. Все равно, даже у Высоцкого, ну, посмотрите, дядька Черномор, Собакевич, Ноздрев, Колдун, Кот, Манилов. Удивительно. Куда ни оглянешься, можно психиатрическую типологию русской личности в Гугле переписывать, ну, просто современным языком. Здравствуйте, Елена. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы из Анапы дозвонились? Да, да, да. Рад слышать ваш чудесный город. Как Спасибо. Дела? Вот, не знаю, буквально за 2 часа до передачи, вот состояние души, про которое говорила, просто прочувствовала на себе. Не знаю, с чего началось, но началось. Мертвые души, наверное, в каждом из нас, да не наверное, 100% в каждом из нас это есть. Говорить о том, что это находится в других, ну, это просто верх безумия на самом деле. Когда начинаешь это чувствовать, понимаешь, что мы просто перестаем верить в то, что мы что-то можем изменить, перестаем верить в то, что ты можешь сделать, перестаем верить в Бога, начинаем предавать себя, предавать то, в чему мы верили раньше. Елена, скажите, пожалуйста, ну что же делать? Я с вами полностью согласен. Если бы их, всех этих персонажей не было в каждом, ну, не было бы той реальности, в которой мы живем. Ведь реальность Гоголя – это реальность, о которой мы говорим друг другу все время. Это реальность абсурда. Да, абсурд, абсурд. То, что происходит. Абсурд. Сейчас у нас еще в моде слово «сюр», «сюрреализм». А делать-то что? Делать. Верить сами в себя, научиться верить. Продолжайте делать это все, несмотря ни на что. Спасибо большое, Елена. Спасибо, но все время хочется мне сказать. Манилов абсолютно уверен в своих мечтаниях. Коробочка абсолютно уверена в своей деловитости. Ноздрев, Говорун, Кутила, Лихач. Конечно, абсолютно самоуверен. Разве что Плюшкин какой-то такой То ли баба, то ли мужик, длинный подбородок, закрытый платком, чтобы не заплевать. Маленькие, еще не потухшие, между прочим, глазки. Раз глазки еще не потухшие, значит, тоже уверен, что он прав. Ну, Собакевич, само собой, человек хозяйственный. Чего-то нужно другое, не менее простое. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, доброй ночи. Я звоню с Воронежа. Я хочу сказать то, что в современном варианте мертвая душа – это индивид, который проспал хорошее кино. Например, человек, который сел случайно в тюрьму, а вот, например, если молодой сел, вот это и есть уже частица мертвой души. А вот человек, который уже садится в годах-то, у него есть какой-то опыт за плечами. У него есть что вспомнить. У него достаточно иллюзии в мозгу, чтобы исправить свои ошибки. Плюсы, минусы, все это сопоставить. Я просто говорю, как в современном варианте. Ну, мертвая душа, это, ну, спящая натура. Хотя со временем, ну, только время лечит человека. Это самое, да. Вот вы знаете, я в таком, правда, разрезе не думал. Но, в общем, сесть в тюрьму и превратиться там в Манилова. Если вдуматься, между прочим, кабинет Манилова чем-то на тюрьму похож. Там, если помните, стены покрыты, замечательная фраза гоголевская, голубенькой краской вроде серенькой. Вот храм уединенного размышления. Да только, только просто в Манилова превратиться. Спасибо большое, Евгений. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер, или уже ночь, наверное. Как назовете? Ну, пусть будет вечер. 12 нет еще. Александр Геннадьевич, я вот думаю так, что вот, вот эти души умирают, в общем-то, от нехватки разума, интеллекта. И, к сожалению, вот на этой территории, на которой мы проживаем, со времен вот князя Игоря, княгини Ольги и древлян практически мало что изменилось. Они все так же находятся на том же уровне, как бы, развития. Почему это происходит, честно говоря, не знаю. Но причина вот в этом, на мой взгляд, отсутствие разума достаточно. Как говорил Владимир Сергеевич Соловьев, великий русский философ, он говорил, я забыл вспомнить эту фразу в программе про Дарвина, он говорил, человек произошел от обезьяны, так давайте же будем любить его за это. Вот вы примерно что-то такое имеете в виду. Кстати говоря, и там все время существует такая мысль. Гоголь весь в пословицах и метафорах. Мысль о том, что русский человек задним умом крепок. Или задним умом силен. Ну, погодумай, да. Такой момент. Вот видите, некоторые авторы понимают это совершенно по-другому. Не тугодумство, а как бы спохватный ум. Да? Такая коренная русская добродетель. Сначала натворил, потом спохватился и замер, как бы еще чего-нибудь не натворить. В этом есть и способность образумиться. И, в общем, так и Гоголь все-таки надеялся написать и про чистилище русское, и про рай русский. То, видимо, он не считал, что, скажем, тот же самый Чичиков безнадежный. Он самый живой в поэме, потому что про него известна биография. Чего довело Ноздрева, Собакевича и Плюшкина до жизни такой, нам с вами просто неизвестно. Мы видим срез, статус, как сказали бы мои коллеги-психиатры. Можно пару слов, да, еще сказать? Конечно. Вот без протокола. Ну, конечно. Вот, понимаете, вот как вот, ну, как говорится, вот то, что с Богом связано, да? Вот слышать Бога или не слышать, так сказать, иметь с ним связь или не иметь, вот будет он тебе помогать или не будет. Ну, вот такой примитивный, может быть, как бы, ну, образ, да? Это как вот радиоприемник, да? Вот если ты его включил, то ты слышишь. Если ты его не включил, то ты ничего не слышишь. А вот включать его или не включать, это, так сказать, от тебя зависит. У каждого, в общем-то, на каждый момент времени возможность включить этот самый приемник есть. Воспользуется он или не воспользуется, нам этого знать, как говорится, не дано. Поэтому вот Гоголь, наверное, Чичикову оставляет надежду на то, что, может быть, в какой-то момент включит он этот приемник. Может быть, включить внутри самого себя приемник к Богу. Ну, правильно? В принципе, искру Божию, которая в каждом человеке заложена, в общем, научиться ее слышать просто-напросто. Искру Божию, которая заложена в каждом человеке. Спасибо большое. Спасибо. И вам спасибо. Я вот что хочу, хотя мне, конечно, и интересно слушать то, что говорят. Но для меня это просто все-таки поразительно. Правда. Ну, смотрите, мы говорим о том, что это поэма об отсутствии ума. Хотя там есть вполне такие хваткие персонажи. Ноздрев себя вовсе дураком не считает. Да вряд ли он и дурак, да и Собакевич тоже, да уж не говоря о Чичикове. В поэме есть как бы две логики. Одна передняя, другая задняя. Пространство переворачивается. Например, Собакевич вдруг начинает расписывать достоинства своих умерших крестьян. Кому нужна эта тень добродетели? Но вроде бы их покупают. Товар надо хвалить. Проблема, как мне кажется, заключена в какой-то очень простой вещи, которую почему-то никто из сегодня позвонивших не слышит. Она предельно банальная и предельно простая. Ну вот смотрите. Дал автор притчу, который для объяснения, для простоты свел весь роман. Это Кифа Мокиевич и Мокий Кифович. Все время в бумажку смотрю, потому что никак не могу запомнить со школы, как они произносятся. Посмотрите, это ведь главная проблема. Это проблема энергии. И, по всей видимости, ума. Потому что, может быть, он и пустой ум, как выеденное яйцо, в которое внимательно, метафорически всматривается Кифа Мокиевич. Да? Почему не так, как птица? Почему не вылупливается из яйца? В общем, он все время смотрит в это самое яйцо. Он занят философическим вопросом. Ну, раз он философическим вопросом занимается, значит, наверное, считает себя человеком образованным. Он прикладывает усилия, но они смотрятся абсурдно. И сын его, огромный силой человек, богатырь в притче, он прикладывает усилия, а почему-то все разрешает. Ну, может быть, Сергей Петрович из Буденновска последним словом скажет, в чем же дело-то, почему бессмысленны эти усилия? Откуда берется абсурд, Сергей Петрович? Добрый вечер. Печально известного Буденновска. Да. Я хочу сказать, во-первых, вам спасибо большое за Высоцкого, мой любимый певец. Во-вторых, я считаю, что Гоголя, «Мертвые души», надо каждому россиянину иметь себе настольную книгу. Потому что в любом месте открой, и ты современную Россию там найдешь. Спасибо большое, Сергей Петрович. Просто я об этом говорил. Хочу я вот что сказать. Простую, предельно простую вещь. Понимаете, в чем дело? Их усилия мучительно бессмысленны, потому что они направлены на себя. Они барахтаются руками и ногами в воздухе, барахтает Мокий Кифович, ломая все вокруг, поскольку он даже представить себе не может, что эти усилия можно направить на других. Ведь нормальный бизнес – это бизнес, думающий о человеке, о клиенте, о покупателе, о больном, не знаю, о ком угодно. А вы все время, дорогие радиослушатели, замечаете вы этого или нет, говорите про себя. Отсутствует ум, то есть надо учиться ума вложиться. Все что угодно, но про себя. А абсурд-то наступает из-за мучительной неспособности всех персонажей думать о других. Они могут думать только о мертвом, только о мертвом. Я вместо окончания этой нашей программы хочу вот такую вещь сказать. Хотя не имею права ее говорить. Наверное, это запрещено. У нас генеральный директор нашего канала «Радио России» взял в семью четвертого ребенка. Это девочка. Ей 7 месяцев, он ее усыновил. Это, наверное, семейная тайна. Я поэтому не называю имена обоих, ни директора, ни девочки. Я просто хочу его поздравить и сказать, что именно благодаря таким поступкам вдруг на «Радио России» становится светлее, и программы как-то умнее, и теплее становится. Я поздравляю вас, Вячеслав Владленович, если вы это услышите, и хочу сказать, что вот таким способом, единственным, можно преодолеть омертвелость души и ее пустоту, двигаясь в сторону другого. Спасибо большое. 4 числа, после праздников, поговорим о раздражительности, которая к тому дню, естественно, нарастет. Что такое раздражение и как вы умеете его снимать? С наступающим вас, дорогие радиослушатели! Как засмотрится мне нынче, как задышится, воздух крут перед грозой, крут до вязок. Что споется мне сегодня, что услышится? Птицы вещие поют, да все из сказок. Птица силен мне радостно скалится, веселит, зазывает из гнезд. А напротив тоскует, печалится, травит душу чудной алканоз. Словно 7 заветных струн зазвенели в свой черед, эта птица Гамаюн надежду подает. В синем небе колокольнями проколотом медный колокол, то ли возрадовался, то ли осерчал. Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Я стою, как перед вечною загадкою,